дорогие братья и сестры, наша тема сегодня о чистоте нашего сердца. Вот Давид в 50-м псалме, это псалом покаяния его, он такие слова говорит: «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Дорогие друзья, я думаю, что вот это вот, это такие очень глубокие слова, которые Давид пережил в свое время. И он так это осознанно говорит: «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже». Но у меня вот такой вопрос есть, дорогие друзья, братья и сестры. Сможет ли Господь сотворить в нашем сердце чистоту без нашего содействия? Вот если мы будем только молиться: «Сотвори сердце чистое», а сами вот так же человек, он живет, как он жил, тоже делает те же грехи и молится: «Сотвори сердце чистое». Получится что-нибудь? Я думаю, что не получится. И вот одна из наших тем – это хранить себя чистым от мира. Я прочитаю один текст, он записан в книге Евангелия Луки, 14 глава, 13 текст. Я прочитаю. Это слова Иисуса Христа, которые Он сказал Своим ученикам. Такие слова: «Уже немного говорить Мне с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего». Братья и сестры, вот это вот эти слова – это Иисуса Христа. Посмотрите, вот он вот так вот твердо и так сказал, что нету никакой малости, там имеет что-нибудь или нет. Твердо сказал, что уже немного говорит мне, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Братья и сестры, вот князь мира сего, здесь вот в этом смысле это говорится о дьяволе. Господь ученикам своим говорит, что дьявол идет, но во мне он не имеет ничего. Я думаю, вот это вот очень важно и в нашей жизни, когда мы, следуя за Господом, чтобы хранить себя чистым от этого мира, чтобы дьявол ничего не имел в нас. Потому что если дьявол хоть что-то имеет в человеке, то он обязательно будет расширять свои владения. Я такой рассказ однажды читал, детский рассказ. Один мальчик, он убил гуся нечаянно. Убил гуся и спрятал этого гуся. А один главный повар был, он увидел, как этот мальчик убил гуся. Подзывает его, говорит: «Ты убил гуся, вот хозяина?» Он говорит: «Да, убил. Вот за то, чтобы я не рассказал это никому, ты давай вот вынеси, там кожурки надо было, мусор вынести, еще что-то». И вот несколько дней он его подзывает, говорит: «Я хозяину не скажу, только ты отнеси мусор». И вот он все его эти... Все, что он ему говорил, он делал только ради того, чтобы он хозяину ничего не сказал. И вот настал один день, когда он подзывает этого мальчика, говорит ему, что-то надо сделать, и опять говорит: «Я ничего хозяину не скажу, если ты это сделаешь». А он говорит: «Дяденька, я уже сам рассказал все». Братья и сестры, вот так вот бывает и у человека, у христианина. Христианин, он живой, он возрожденный христианин, но чем-то запачкался. Запачкался каким-то грехом, и вот это вот оно гнетет. Вышел проповедь говорить, оно гнетет. Выжил стих рассказывать, а вот дьявол тут как тут мысль посылает: «А ты помнишь, что это сделал? А как теперь? Ты рассказываешь стих, ты прославляешь Бога, а как теперь? Как вот это?» И дьявол, он очень знает, если человек что-то ему задолжал, обязательно он это знает, и обязательно он все свои долги он будет напоминать. Я еще вот один такой слышал пример. Из одного бесноватого человека изгоняли беса. И вот когда изгоняли его, и братья им повелевают, чтобы он вышел, и вот этот вот человек, он, дух говорит, что «я не выйду». А говорят братья, говорят: «Почему?» И вот он называет грех, прямо называет, вот как он называется. И говорит: «Вот поэтому то, что вот этот он не исповедовал». И потом, когда этот человек, он исповедует этот грех, и после этого он получает освобождение. Братья и сестры, вот так вот сатана каждую мелочь, кажется нам, ну что там такое, да, что там нагрубил, или я рассердился на кого-то, или скверное слово сказал, или обманул, или так пошутил очень плоско, или еще что-то. Ну нет, дьявол, он все знает, все, что от него изошло, он это все долги знает. Братья и сестры, как хорошо, если мы будем хранить себя чистым от этого мира, чтобы мы могли в любой момент сказать: «Вот идет князь мира сего, и во мне он не имеет ничего». Чтобы нам иметь такое дерзновение пред Господом и людьми. Аминь.